Эпизод второй. Зона номер 11. 10 минут спустя. Инга бежит сквозь ночь. Усталости нет. Турбобустер, вживленный под сердце, привычно качает кровь. Пассивный экзоскелет разгрузил позвоночник. Она знает, что за ней следят. Беспилотник висит, как прибитый, там, в вышине, в ночном небе. Смотрит за ней, снимает, наблюдает, будто живое существо. Но это ерунда. Главное успеть добежать до точки входа в цифровой лабиринт, чтобы набрать секретный код и встретиться с человеком из ее сна, который обещал ей показать изнанку этого мира. Таймер висит перед глазами. Его проецируют AR-линзы, линзы дополненной реальности, имплантированные прямо в зрачок. Таймер безжалостно отсчитывает цифры обратного отсчета. 9 минут 30 секунд. 9 минут 25 секунд. 9 минут 20 секунд. Если Инга не успеет, то точка входа схлопнется и второго шанса не будет. «Я успею», — думает про себя девушка. «Должна успеть, чтобы узнать, кто со мной разговаривает в ночи». Голос возник в голове Инги 3 месяца назад. Внезапно. Под утро, когда она крепко спала в своей квартирке на 50-м этаже башни «Лунапарк» одного из дистриктов Большой Москвы, первого гиперсити в России с численностью населения, перевалившего за 50 миллионов человек. Есть где затеряться, особенно такой, как Инге. Днем она обычный фрилансер, создатель виртобразов для нейросетей. Проще говоря, готовых оболочек для заполнения запросов пользователей. А вот ночью, изредка, во время сна, Инга преображается и становится... Она и сама не знает кем, и не должна даже догадываться. Будто в голове что-то переключается, какой-то рубильник, заставляя ее делать такие вещи, что ей стало бы по-настоящему страшно. Инга не помнит всех деталей. Время после щелчка идет по-другому, а мир превращается в туман, сквозь который ее ведут незримые кукловоды. Для нее это всего лишь очередной ночной кошмар. Фильм во сне, который не вообразить наяву. Не помогает даже снотворное и нейролаксы для расслабления. Но после таких ночных похождений Инге, зачастую, действуя как лунатик, приходилось подолгу стоять под душем, пока вода с гелем не уносили стойкий аромат дорогого мужского парфюма, а иногда сдирать с себя искусственную кожу и смывать с сильного и хорошо натренированного тела настоящую кровь. Когда голос в голове Инги возник в первый раз, она не поверила в то, что услышала. Голос сказал: «Паразиты внутри тебя. Избавься от них». Девушке тогда показалось, что она сходит с ума или ей приснился кошмар. «Чего?» – переспросила она, привставая с выдвижной кровати. Инга озирается по сторонам. Легкая простынка сползает вниз, открывая взору небольшую и упругую грудь и плоский живот с кубиками пресса. Голос ничего не ответил. Инга лишь почувствовала легкий укол со стороны наголо бритого затылка и вырубилась, рухнув на пластиковый матрас, заполненный гелем. Через ночь голос в голове появился вновь. На этот раз он произнес: «Паразиты внутри тебя, избавься от них, я тебе помогу». «Кто ты?» – тихо спросила тогда Инга, и в ее карих глазах отразился страх. «Зови меня видящим», — ответил голос уже вслух. «Я проведу тебя по лабиринту, если ты мне доверишься». «Для чего?» — Инга ежится. По ее спине скатывается холодный пот, а дыхание учащается. «Ты смотрела «Матрицу»?» — неожиданно спрашивает видящий. «Ну», — тянет Инга. «Да, давно, в детстве». В подборке ретро-фантастики прошлого века. Ничего такой фильм, хоть и сказка. Тогда тебе будет проще меня понять». Голос чуть усмехается. «Представь, все, что ты знаешь о своем мире – ложь». Инга скашивает глаза на циферблат настенных часов. Синие цифры показывают 3:30. Затем девушка переводит взгляд на правое запястье с татуировкой змеи, обвивающей всю руку. Рисунок светится в ночи призрачным светом, эффектно подсвечивая красивое лицо с утонченным носом, немного пухлыми губами и четко очерченными скулами. По татухе бегут яркие неоновые волны красного и синего цвета, отчего кажется, что гадюка ползет по предплечью. Поняв, что она не спит, девушка заливается смехом. «Макс, это ты?» — внезапно спрашивает Инга. «Как тебе это удалось? Ты подключился к моей ячейке, да? Решил разыграть. Ты же знаешь, что это незаконно. Если об этом узнают в департаменте контроля граждан, с тебя спишут баллы социального рейтинга или отправят на принудительные работы по расчистке мусорных полигонов». «Ты тупая!» Судя по интонации, видящий разозлился не на шутку. «Я тебя не разыгрываю». «Да ладно тебе!» Инга продолжает смеяться, только уже более нервно. «Ты хакнул мою ячейку и теперь заливаешь мне эту дичь. Если ты сейчас же не прекратишь, то я обижусь. Или...» Девушка придает голосу томность. Она приподнимается с матраса, сбрасывает с себя простынку и остается сидеть обнаженной. «Тебе нравится за мной подсматривать? Ты поставил в комнате скрытые камеры наблюдения, да?» «Так, тяжелый случай». Видящий тяжело дышит. «Знаешь, есть способ тебя убедить, только он тебе не понравится». «Да валяй!» — Инга машет рукой. «Давай, покажи мне, что ты можешь, болтун». «Ну хорошо», — в голосе видящего звенит сталь. «На счет три». «Раз», — начинает считать Инга. «Два». «Три», — заканчивает видящий. В ту же секунду Ингу пронзает такая боль от затылка до пяток, что она не может дышать. Девушка валится на спину, вытягивается в струну и скрежещет зубами до песочного крошева на языке. «Так ты сразу поймешь, что я не шучу», — говорит видящий. «Извини, но иногда боль — это лучший способ чему-то научиться, а у нас мало времени. Сейчас тебя чуть отпустит, ты встанешь, пойдешь на кухню, возьмешь нож и порежешь себе бедро. Не волнуйся, ты не истечешь кровью». «Да», — сквозь боль отвечает Инга. «Пошел ты!» «Ого, ты еще можешь говорить», — удивляется видящий. «Я знал, что сделал правильный выбор. Вставай». Инга сопротивляется. Она чувствует, как неведомая сила заставляет ее подняться с кровати. Девушка дрожит. Мышцы готовы разорваться от напряжения. «Встань», — мысленно приказывает видящий. Инга рывком, будто марионетку дернули за веревочки, катапультируется с матраса. Шлепает босыми ногами по теплому напольному покрытию. Холодный ветерок от сплит-системы кондиционирования приятно ласкает кожу. Девушка движется рывками, резко переставляя ноги, размахивая руками, чтобы не упасть. Она хочет закричать, но не может. Каждое движение ей дается с болью. Она идет против воли, словно кукла, пытается сопротивляться. Ей кажется, что кто-то копошится у нее в мозгу и управляет ее моторикой. «Я бы мог полностью тебя отключить», — шепчет видящий. «И ты бы сделала все, что я захотел бы, а на утро и не вспомнила об этом. Но иначе ты не усвоишь урок». «А может быть, он сказал все это прямо в голове Инги?» Девушка уже не может отличить, где реальность, а где нет. А вдруг это всего лишь плод ее больного воображения? «Я сошла с ума?» — думает Инга. «Нет». Теперь уже точно в голове девушки отвечает видящий. «Ты более чем адекватна. Ты просто больна, но я тебя излечу». «Как?» — мысленно взывает Инга. «Как?» «Я извлеку из тебя паразитов, но для этого ты должна сама прийти ко мне. Понятно?» Инга хочет кивнуть, хотя диалог напоминает ей бред сумасшедшего. Мышцы не слушаются ее, она заходит на кухню. Подходит к столу, вынимает из подставки самый длинный нож. Сжимает рукоятку в кулаке и подносит острие к ноге. Лезвие замирает в сантиметре от бедра. Рука Инги дрожит, она сопротивляется. «Давай!» — крик видящего разрывает мозг. На девушку наваливается огромная тяжесть, и она резко втыкает острие в бедро. Больно. Ей очень больно. Она проводит лезвие наискось и видит, как по загорелой коже течет кровь. «А теперь ты воткнешь нож себе в горло», — мысленно приказывает видящий. «Ну?» Инга не успевает удивиться этому повороту событий, как нож оказывается у ее шеи. Руки действуют сами по себе, отдельно от разума, словно в них вселился бес. Девушка ощущает холод стали, пытается заорать, но из глотки вырывается лишь безмолвный вопль. Инга старается отвести нож, клянет видящего последними словами. Лезвие пляшет танец смерти рядом с горлом, чиркает по коже, оставляя глубокую царапину. На Ингу накатывает безумный страх, едва она представила, что вскоре она будет валяться на полу в луже собственной крови. «Давай!» — мысленно кричит девушка. «Ну же, ты сможешь!» Сталь уже елозит по горлу, страх рождает ненависть, а ненависть — безумную силу. Инга ощущает толчок, она будто раздваивается и видит себя со стороны. Одна ее часть борется с ножом, сознание пытается убрать ставшие непослушными руки, а другая часть безразлично наблюдает за действом и отдает команды. 9, 8, 7, 6. Экстренный вход по сценарию 3.10. Точка доступа открыта. Вход выполнен. Запрос. Внести коррекцию в протокол управления боевой системой. Причина. Внешнее воздействие. Требуется ручное управление. Введите пароль. 3. Вектор М4Z95 Борг. Ячейка открыта. Срок резерва – 30 секунд. Таймер запущен. 30, 29, 28, 27, 26. Пока бегут цифры, Инга мысленно произносит. Снять блокировку по коду Nexus 7. Перевести все системы в боевой режим управления. Увеличить обороты турбобустера на 30%. Произвести впрыск норадреналина. Уменьшить болевой порог. Загрузить из ячейки образ номер 10 с запуском сценария 3.0 по требованию. Выполнено. Активация. Глаза Инги вспыхивают синим цветом. AR-линзы проецируют дополненную реальность сеткой, на которой кухня разбита на квадраты, а в правом верхнем углу появляются цифры с медицинскими показателями и уровнем кровяного давления. Пульс Инги учащается. 100, 120, 130, 140, 150. Лицо девушки превращается в восковую маску. Она уже не похожа на себя прежнюю. Скулы заостряются, глаза горят синевой, грудь вздымается. Инга дышит часто-часто, и на ее руках набухают вены. Девушка отводит нож от шеи. Судя по напряженным мышцам, ей это дается с огромным трудом. Убрав нож от шеи, Инга подбрасывает его к потолку, ловко перехватывает за лезвие и с нечеловеческой силой кидает его в перегородку между кухней и спальней, засадив нож почти по рукоять. «Включить режим поиска», — мысленно приказывает девушка. Кухня распадается на секторы, которые подсвечиваются красным цветом в дополненной реальности. Инга смотрит по сторонам, кидает взгляд то вверх, то вниз. «Не пытайся меня найти», — раздается в голове девушки. «Я далеко отсюда. Остынь. Ты прошла первый этап. Поговорим?» Девушка кивает. Затем уверенно подходит к встроенному в стену холодильнику, похожему на прямоугольный блок зеленого геля. Засовывает в него руку и извлекает баночку с апельсиновым соком. Инга залпом ее осушает, а потом вздрагивает и недоуменно озирается по сторонам. «Что со мной?» – тихо спрашивает девушка, поняв, что ее больше не контролируют. «Ты взломала сама себя», – отвечает видящий. «Вскрыла заложенную в тебе программу». Инга тяжело садится на выдвинувшиеся из стены сиденья, обхватывает голову руками. «Чего?» Девушка поднимает глаза. По ее бедру сочится кровь и капает на пол. «Извини», — продолжает видящий, — «это был единственный способ разблокировать твою защиту. Теперь ты сможешь запускать этот сценарий по своему желанию, а не по приказу тех, кто вложил в тебя это». «Кто я?» Инга прикладывает к порезанному бедру салфетку и, к своему удивлению, замечает, что кровь уже не течет, а свернулась и превратилась в желе, закупорившее глубокую рану. «К утру уже заживет», — видящий усмехается. «Тебя здорово прокачали для реальной работы». «Чего?» — девушка крутит головой по сторонам. «Ты киберкиллер», — равнодушно отвечает видящий. «Работаешь под прикрытием заурядной девахи, каких в Москве пруд пруди». «Да ты гонишь!» – девушка злится. «Почему я должна тебе верить?» «А ты подойди к стене и попробуй выдернуть нож. Давай». Инга подходит к стене и пытается вытащить из стены нож. Пальцы скользят по рукоятке. Тщетно. Девушка смотрит куда-то под потолок. «Что теперь?» «Активируй себя», — приказывает ей видящий. «Как?» — спрашивает Инга. «Как минуту назад. Сделай это и все». «Черт тебя возьми!» — девушка задыхается от ярости. «Это что, игра такая?» Видящий молчит, но Инга уверена, что он за ней наблюдает. Только сейчас до нее доходит, что она стоит на кухне голая и разговаривает неизвестно с кем. Ничуть не смущаясь этого, Инга приказывает себе выдернуть нож из стены. Просто, без команд, усилием воли. Она чувствует, как на нее накатывает горячая волна. Она поднимается снизу, от живота, и захлестывает разум. Инге кажется, что она сейчас сможет разорвать руками стальную цепь. Пальцы крепко обхватывают рукоятку ножа, и почти без усилий девушка вытаскивает лезвие из стены, сделанной из искусственной древесины. «Что во мне?» — Инга играет с ножом, перебрасывая его из руки в руку. «Многое», — уклончиво отвечает видящий. «А именно», — настаивает девушка. «Турбобустер, импланты, кости, усиленные углеродными волокнами. Нейрочип-ускоритель мозга, ксеноботы-апгрейдеры в крови, военная модификация Ар-Линз, ну и...» — видящий мнется. «Более десятка боевых поведенческих сценариев». Глаза Инги округляются. Видящий объясняет. «Ну, типа оболочек, каждую из которых ты запускаешь в зависимости от обстановки. Например, можешь убить голыми руками, стрелять из разных видов оружия, уходить от слежки камер наблюдения или охранных систем. Или, видящий мнется, обольстить нужного тебе человека и войти к нему в доверие». «Это переспать, что ли?» — — взрывается девушка. «Не часто», — отвечает видящий. «В крайних случаях». «Зашибись!» Инга хочет снова запустить нож в стену, но, передумав, засовывает его обратно в подставку. «И я этого не помню», — девушка кривит губы. «Как это возможно?» «Все в твоей голове», — уклончиво отвечает видящий. «Кто тебя сделал, просто щелкают рубильником и отключают твое настоящее сознание, загружая в тебя нужную им программу, личину, так сказать. Ты выполняешь задание, возвращаешься домой, тебя перезагружают, и наутро, вуаля, ты просыпаешься со смутным чувством, что тебе приснился кошмар. Ведь так?» «Так», — обреченно отвечает Инга. «А я-то тебе зачем? Хочешь кого-то мне заказать? Или я должна с тобой трахнуться?» Девушка злится и кривит губы. В ярости она похожа на разъяренную кошку. «Хотел бы», — видящий чеканит слова, — «переспал бы, и ты даже об этом не помнила бы. Нахрена я тебе все это рассказываю, а?» «Извини, нервы не к черту». Инга подходит к окну, отключает на пульте управления тонировку стекла. Поверхность вмиг становится прозрачной, и комнату заполняют отблески неоновой рекламы. Красные, зеленые, синие и белые отблески играют на лице девушки, окрашивая ее кожу разноцветным сиянием. Названия компаний, бегущие строки рекламных слоганов, парящие билборды с идеальными лицами и телами синтетиков предлагают купить новейшие гаджеты. Внимание Инги привлекает огромный плакат, который завис в воздухе над дистриктом Москва-Сити-2. Шпили и крыши высоченных башен цепляет предложение из четырех слов. «Росбионика. Сделай себя лучше». Слова превращаются в бионические протезы для ног. Ажурную конструкцию из серебристого металла, перевитую жгутами латексных мышц, чем-то напоминающую ноги кузнечика. Протезы одевает девушка модельной внешности без ног. Она идет прямо по воздуху, легко и упруго передвигаясь на искусственных конечностях. Инга провожает ее взглядом, пока девушка не растворяется в воздухе. «Интересно, это модель какой серии?» – думает Инга. «14 или 15-й? Недешевая фигня. А ведь есть люди-моддеры, которые добровольно ампутируют себе конечности, чтобы установить киберпротезы. Типа так модно показывать, у кого круче апгрейд. Мир точно сошел с ума». Инга открывает окно, проведя ладонью по стеклу сверху вниз. Створка задвигается в подоконник. В комнату врывается ветер. Он приносит с собой шум мегаполиса, который никогда не спит. «Что дальше?» Девушка закрывает окно и ежится от осеннего холода. «Скажи мне, этот мир, он не настоящий, да?» «Мир настоящий», — отвечает видящий, — «а ты нет». «Как это?» — удивляется девушка. «Хочешь узнать правду?» Инге кажется, что голос видящего раздается со всех сторон. «Да». «Тогда найди меня». Девушка крутит головой по сторонам. «Как?» «Ты должна следовать за моим голосом». «Что, прямо сейчас, в таком виде?» — язвит Инга. «Нет», — отвечает видящий. «Люди не поймут, особенно там, куда тебе придется прийти». «Ну и куда?» — девушка упирает руки в бока. «В зону номер 11», — монотонно отвечает видящий. Инга теряет дар речи. Ее глаза округляются. Наконец она выдыхает. «Ты сбрендил. В зону особого назначения, туда, где был выброс после взрыва на мусорном полигоне и ошивается всякая хренота?» «Да», — в голосе видящего сквозит равнодушие. «Но ты, конечно, можешь отказаться. Живи, как и раньше, оставайся куклой в неизвестных руках». «Да меня там грохнут», — взрывается Инга. Или разберут на органы, или сделают что-то похуже. Там же бродят дикие киберсборки и еще черт знает что». «Или ты грохнешь их», — тихо отвечает видящий. «Забыла, на что ты теперь способна?» «На что?» — кричит Инга. «Вот и проверим». Видящий уходит от ответа и добавляет. «Иного пути нет. Я должен убедиться, что ты та, кто мне нужен. Тебе придется отыскать меня в цифровом лабиринте, на точке, в зоне, которую я тебе укажу, и только после этого ты сможешь увидеть меня». «Или сдохнуть», — Инга проводит ладонью по лысой голове. «Зависит от тебя», — эхом отзывается видящий. «Я отключаюсь, но скоро снова выйду на связь, а ты подумай». Девушка ощущает легкий укол в затылке. По ее спине пробегают мурашки, голова кружится, а во рту появляется металлический привкус. Инга проходит в душевую. Становится в углу ванной комнаты за стеклянное ограждение и говорит. «Сценарий 3.1.2. Расход 30 литров в минуту, без ограничения по времени». «Ну ее, эту экономию», — думает про себя девушка. «Сегодня можно сделать перерасход». С потолка падают первые капли. Они превращаются в поток теплой воды, как в летнюю грозу. Инга стоит под тропическим душем и пытается забыть все, что она услышала от видящего. Не получается. Она все время возвращается к разговору и понимает, что уже знает ответ на его предложение. Другого пути нет. Девушка разглядывает себя в зеркальном отражении. Она видит сильное, молодое, мускулистое, но не перекачанное тело, вызывающе приподнятую грудь, не больше второго размера, и отличную задницу. Руки Инги скользят по бархатной коже. Ей кажется, что внутри нее скрыт какой-то механизм. Мир уже не будет прежним, если она не узнает, кто ее создал. «Я согласна», — неожиданно вслух произносит девушка, глядя куда-то под потолок. Инга уверена, что видящий наблюдает за ней. Наблюдает и ждет. «Хорошо», — эхом разносится в голове девушки. «Помни, иди за моим голосом. Я проведу тебя сквозь цифровой лабиринт, но ты должна надеяться только на себя. Испытание уже началось». «У меня к тебе просьба», — Инга ухмыляется. «Перестань на меня пялиться. Я хочу побыть одна». «Как скажешь», — голос видящего затухает вдали. Девушка продолжает стоять под душем, ее не отпускает странное ощущение чьего-то холодного, нечеловеческого и равнодушного взгляда. Так смотрят на лягушку, которую хотят препарировать на уроке биологии, выпотрошить, чтобы узнать, что же у нее внутри. Инга трясет головой, пытаясь избавиться от наваждения. Затем внезапно зависает. Стоит без движения, не мигает, словно ее отключили. Ее глаза стекленеют, загораются синим цветом, и AR-линзы выводят картинку дополненной реальности в виде цифрового кода, бегущего непрерывной стеной снизу вверх. Девушка чуть шевелит губами, считывая данные. Зрачки расширяются, отражая чехарду из непонятных букв и цифр. Вскоре линзы гаснут, код исчезает, и Инга вздрагивает. Ее взгляд становится осмысленным. Она продолжает стоять под душем, напевая что-то себе под нос, как будто ничего не произошло, и она не заметила, как на несколько секунд выпала из реального мира. Или вам это тоже показалось? 10, 9, 8, 7, 6. Вход в ячейку по кодовому слову «Аргус». Вход выполнен. Включить запись по зашифрованному каналу с передачей данных в облако. Запись включена. Активировать проверку систем объекта с номером G261789AR13564. Подтверждаю. Моторика в норме. Мышечная активность в норме. Память обновлена. Дата актуальная. Блокировки сняты, кроме номеров 1117, 1123 и 1118. Нейроактивность выше заданного уровня. Турбобустер проверен. Заряд пауэрбанка 100%. Готовность остальных систем максимальная. Проверка закончена. Вопрос не для записи в облако. Запись отключена, да? Вы уверены, что он клюнул на нее? Уверен. Почему? Так сказала мать. Хорошо. Можно еще один вопрос? Разрешаю. Какие у нее шансы выполнить его задание? Меньше 30, но больше 20%. Не густо. Да, но это лучший расклад, чем в прошлый раз. Согласен. Что с группой прикрытия? На максимальном удалении, иначе мы его спугнем, а следующее окно откроется не раньше, чем через месяц. Хорошо. Очистить ячейку. Очищено. Разрешаю запуск сценария «Ренегат» со стартом по времени выхода. Запускаю. Выход. Запуск обратного отсчета. 5, 4, 3, 2, 1...